Глава 24. Свет уличных фонарей выхватывал начало расчищенной вчера тропы до плач камня, но стоило Марку углубиться в лес, как он сильно пожалел, что не взял с собой фонарик. Оставалось надеяться, что он не собьется с пути и успеет добраться до камня вовремя. Он уже не сомневался, что его кошмар становится реальностью. Марк был уверен, что Яна сейчас в руках убийцы, и ей грозит смертельная опасность, только бы успеть. Он двигался настолько быстро, насколько позволяла практически нулевая видимость и размокшая от дождей земля. Наконец он добрался до развилки и немного сбавил темп. Дождь заглушал его шаги, но рисковать не стоило. Если убийца его заметит, он может навредить Яне. Стараясь держаться деревьев, он приблизился к поляне. Она не тонула в кромешной темноте, как можно было ожидать, а светилась голубоватым призрачным светом. Луч мощного фонаря освещал камень, на котором лежала девушка в белом платье. Марк со своего места не мог разглядеть ее лица, но не сомневался в том, что это Яна. Он с облегчением отметил, что она жива и дышит, возможно, без сознания. Больше на поляне не было никого. Он еще немного выждал, опасаясь, что убийца затаился где-то поблизости, но сквозь шум ветра и дождя все равно невозможно было ничего различить, поэтому он решил рискнуть. Все еще оглядываясь по сторонам, он медленно пересек поляну. Запоздало подумал, что у него нет с собой никакого оружия. Если убийца бросится на него, ему нечем будет защититься. Оставалось надеяться только на то, что он успеет вытащить отсюда Яну до того момента, как маньяк вернется к своей жертве. Яна лежала на камне, бледная и холодная. На ней было легкое белое платье на тонких бретелях, которое вымокло насквозь под ледяным дождем. Марк осторожно повернул ее голову, и девушка застонала. «Яна, это я, Марк. «Ты слышишь меня?» Веки ее затрепетали, но она так и не открыла глаза. «Яна, нам нужно уходить». Он попытался усадить ее, но девушка завалилась в сторону, как тряпичная кукла. Марк понимал, что времени у них в обрез. Если их не прикончит маньяк, то Яна на таком холоде точно подхватит воспаление легких. Ее нужно унести как можно дальше от этого места, а там, может, и Кулешов с помощником подоспеют. Марк приготовился взвалить Яну на плечо, но краем глаза заметил, как от деревьев отделилась тень и двинулась в их сторону. «Как хорошо, что ты пришел», — сказал знакомый голос. «Ты помог мне сделать правильный выбор, и я с радостью разделю с тобой свой триумф». В голове стоял туман. Сверху лилась ледяная вода, но спиной она ощущала приятное тепло, хотя этого было мало для того, чтобы согреться. Руки и ноги онемели, она едва их чувствовала. Сквозь шум в ушах пробивались знакомые голоса, но как Яна не напрягалась, не могла поймать нить разговора. Ей казалось, что она находится в каком-то бредовом сне, какие обычно бывают во время болезни при высокой температуре. Отчаявшись понять, что происходит в данный момент, она попыталась воспроизвести в голове свое последнее воспоминание. Яна открыла дверь, но за ней оказался не тот, кого она ожидала увидеть. «Здравствуйте! Ваша подруга просила передать, что ждет вас внизу!» Парень весело улыбнулся и ухватился рукой за край двери. «Внизу? Зачем?» «Дорогу к отелю расчистили, и все гости разъезжаются. Анжелика Витальевна сказала, что не смогла вас найти, поэтому попросила меня проверить, не вернулись ли вы в номер. Я уже отнес ее вещи в машину. Она ждет только вас». «Это все так внезапно? И Кулешов мне ничего не говорил?» «Об этом не беспокойтесь. Час назад он арестовал убийцу, и они уже на пути в отделение». «И кто же убийца?» Глаза Яны заблестели от любопытства. кто-то из гостей. Мне, конечно, подробностей не сообщали, но сами понимаете, когда дежуришь у входа, нет-нет, да и услышишь краем уха что-нибудь интересное». «Что ж», — с явным облегчением сказала Яна, «тогда мы действительно можем поехать домой. Только у меня ничего не собрано. Подождите минутку, я позвоню Лике, предупрежу, что задержусь». «Конечно», — согласился молодой человек и тепло улыбнулся. Яна повернулась к нему спиной и направилась в сторону спальни, на ходу доставая из заднего кармана джинсов телефон и набирая номер Лики. Свет погас внезапно. Она едва не упала, налетев на что-то в темноте, но чьи-то сильные руки успели ее подхватить. Одновременно с этим плечо пронзило острой болью. Она подумала, что это довольно странно, ведь она так и не упала. А потом все мысли вылетели из головы, и она отключилась. Последнее, что она помнила, как собиралась звонить Лике. «Лика. Она же ждет ее в машине, а Яна... А где она, собственно, находится?» Глаза удалось открыть лишь с третьей попытки, но это помогло мало. Окружающая картинка расплывалась, а сама мысль о том, чтобы повернуть голову, взорвалась ослепляющей болью в черепе. Придется полагаться на другие органы чувств. Она зажмурилась и глубоко вздохнула. Пахло прелой листвой и хвоей, к которым примешивался едва уловимый запах гари. На нее все еще капало что-то холодное, похожее на дождь, а это значит, что она уже не в гостинице. В лесу. Чем сильнее она напрягалась, тем отчетливее слышала голоса. Разговаривали двое. Мальчик-носильщик и Марк. Яна направила все силы на то, чтобы вникнуть в то, о чем говорят мужчины. «Я не позволю тебе к ней прикоснуться». Марк говорил спокойно, но в каждом его слове чувствовалась угроза. Парень лишь рассмеялся в ответ. «И как ты собираешься мне помешать? Будешь на меня грозно смотреть и скрипеть зубами?» «Зачем ты это делаешь? И почему она?» «Я и не ждал, что ты поймешь. Знаешь, ты удивительно ненаблюдателен. Девчонка...» Он кивнул на Яну. «Сходит по тебе с ума, а ты все страдаешь по своей погибшей невесте и не видишь, какое сокровище прямо у тебя перед носом. Так что в некотором роде именно ты решил ее судьбу. За что тебе от меня огромное спасибо». «С чего ты взял? И откуда тебе вообще известны подробности моей личной жизни?» «Знаешь, в чем прелесть работы обслуживающим персоналом?» Не дожидаясь ответа, парень глумливо продолжил. «На нас никто не обращает внимания. Люди воспринимают нас как предмет обстановки, фон. Но, как говорится, и у стен есть уши. Моя тетка подслушала, как они с подружкой говорили о тебе. Наша Яночка так надеялась на продолжение вашего с ней знакомства, но ты слился, ничего не объяснив. После моего первого неудачного опыта я решил присмотреться к вам повнимательнее. И очень скоро убедился в том, что ты идиот. Такая красавица вьется вокруг тебя, а ты и не замечаешь. Знаешь, я раздевал ее, чтобы одеть во что-то более подходящее случаю, и могу с уверенностью сказать, что ты многое потерял». Марк краем глаза заметил, как на лице Яны дернулся мускул и легонько коснулся кончиками пальцев ее руки. Арсений ничего не заметил и продолжал упиваться своим триумфом. «Так не убивай ее», — сказал Марк. «Не могу», — парень скривился в притворном сожалении. «Видишь ли, мне нужна только ее оболочка, ее смазливое личико и стройная фигурка. Ну и разбитое сердце, конечно». «С чего ты взял, что ее сердце разбито? Может, наши чувства взаимны?» «Ой, не смеши меня. Я же наблюдал за вами этим вечером. Она, наконец, решилась тебя поцеловать. И как ты взбесился! К сожалению, вы были слишком далеко. Я не слышал, что ты ей сказал. Но твое перекошенное лицо говорило о многом. И то, как ты потом бросил ее рыдающую в коридоре, знаешь, совсем не мужской поступок». Арсений укоризненно покачал головой. «Джентльмены так себя не ведут. Но в то же время для меня это был идеальный момент. И как видишь, в отличие от тебя, я не упускаю возможностей, которые сами плывут ко мне в руки. Сейчас она спит. Но только представь, как больно ей будет снова проснуться. Она вспомнит все те гадкие слова, что ты ей наговорил. Будет прокручивать их в голове снова и снова, разрывая себе сердце. Так жаль бедняжку. Но я помогу ей с этим справиться. Вырежу то, что причиняет ей такую нестерпимую боль. И она больше никогда не будет страдать». Арсений извлек откуда-то кинжал, и Марк в отчаянии выбросил руки вперед, пытаясь его остановить. «Ты все не так понял», — торопливо выкрикнул он, стараясь закрыть Яну от убийцы. «Это ты ничего не понял», — огрызнулся парень. «Ты не знаешь, что такое настоящая любовь. Ты не знаешь, что значит томиться в ожидании той, кому рвется сердце. А ты знаешь?» «Знаю», — с вызовом ответил парень. «Я знаю». Арсений опустил клинок, и Марк с облегчением вздохнул. Если тянуть время, есть шанс, что Кулешов успеет прийти к ним на помощь. «Мне было 10 лет, когда я услышал легенду о Радмире. Мне рассказал ее приятель, соседский мальчишка. Думал меня напугать, взять на слабо. Думал, я трус и не соглашусь пойти в лес ночью. Но я пошел и коснулся камня. Я до сих пор помню то тепло, что прошло через все мое тело. Я приходил сюда снова и снова, пока однажды она не заговорила со мной. Она сказала, что я тот, кого она ждала много веков. Я избранный. И только мне под силу ее освободить. Я стал искать способы вернуть ее к жизни. Ходил к бабке Раде, но эта старая ведьма даже на порог меня не пустила. Она принципиальная, знаешь ли, борется за все хорошее против всего плохого. Старая дура. Она смеялась надо мной. Говорила, что Радмира никогда бы не выбрала такого, как я. Но откуда ей знать? Радмира говорила со мной, а остальное было неважно. И в тот момент, когда я уже совсем отчаялся, мне помогла тетка. Она меня поняла. Вместе мы искали колдунов, читали магические книги и, наконец, нашли способ. Ритуал был прост, но нужно было выбрать подходящую жертву. Я долго думал, какой дар будет достоин Радмиры? И ответ пришел сам собой. Любящее сердце. Но она его не приняла. Я был совершенно раздавлен. Столько лет подготовки, и все впустую. Я не могу ждать еще целый год, пока ворота в иной мир распахнутся. Радмира нужна мне сейчас. Я и так слишком долго ждал. Надеюсь, в этот раз она примет мой дар. И я, наконец, буду с той, кто предназначена мне судьбой. Я не отдам тебе Яну. Она уже моя. Арсений снова достал кинжал и плотоядно ухмыльнулся.